Пятница. Но выспаться у меня не получилось, потому что ночью я проснулась как от толчка, села на кровати и даже рассмеялась. Я все поняла. Я поняла все до конца. Сна не было ни в одном глазу. Я пошла в ванную, где долго сидела на бортике и курила, ожидая, когда пойдет теплая вода. Приведя себя в порядок, я оделась и тихонько вышла из номера. Поднявшись на пятый этаж, я громко постучала в дверь Светлова. Склокоченный и сонный, он открыл дверь и с ужасом посмотрел на меня. «Еще кто-то?» – спросил он. «Нет, Леонид Ильич», – торопливо заверила его я. «Ничего страшного не случилось». «Тогда что же вы меня среди ночи подняли?» – возмутился Светлов. «Нужно срочно проверить одну мысль, а для этого мне требуются абсолютно все, понимаете, все, какие у вас только есть», – подчеркнула я, – «документы». «По всем, без исключения конкурсантам, и действующим, и уже выбывшим», — объяснила я. «И протоколы заседаний жюри тоже?» — спросил Леонид Ильич. «Тома их потом у себя в номере пишет, а на следующем туре остальные подписывают, и она их мне отдает. Мне же после конкурса отчитываться перед оргкомитетом надо». «И их тоже», — кивнула я. Сонно хлопая глазами и позевывая, Светлов безропотно выдал мне все, что требовалось, и я наконец-то пошла вниз. Поскандалив немного с вахтером, которого мне пришлось разбудить, я, поеживаясь от утреннего холодка, села в машину и поехала домой. Господи, как же дома хорошо! Сварив себе кофе, я взялась за документы и, хотя и провозилась с 5 до 7 часов, нашла подтверждение всем своим предположениям. Но умозаключения хороши только тогда, когда они подкреплены фактами и доказательствами, а у меня их пока было недостаточно. Сделав несколько распечаток, вот когда мне пригодилась моя техника, на которую я никогда не жалела денег, я позавтракала и, едва дождавшись человеческого времени, то есть того, когда нормальные люди идут на работу, прихватила парочку отобранных снимков и поехала в салон безопасности «Бастион». Там меня неплохо знали и даже уважали за то, что я никогда не экономлю на оборудовании. Во всяком случае, при поступлении нового товара они мне всегда звонили и приглашали посмотреть. «Привет», — сказала я знакомому продавцу-консультанту. «Посмотри, пожалуйста, это не у вас брали?» «Барахло», — презрительно бросил парень, внимательно осмотрев жучок. «И модель старая. Мы, Татьяна Александровна, подобными давно не торгуем, так что вы нас не обижаете». «Значит, в гарде?» — спросила я. «Скорее всего», — согласился он. «Сделан недавно, значит, не секонд-хенд, который на толкучке купить можно». «Спасибо, поеду туда», – пообещала я, убирая жучок в сумку. «Вы, Татьяна Александровна, к нам на следующие недельки загляните», – заговорщицким шепотом сказал продавец. «Нам тут кое-что привезти должны. Эх, и вещи я вам доложу». «Обязательно», – пообещала я. «Мне как раз гонорар светит, так что будет на что его потратить». В гарде, где я неоднократно бывала, меня тоже хорошо знали и встретили приветливо. Старший продавец-консультант осмотрел мой жучок и вернул мне. «Павел», — проникновенно сказала я не обратилась бы к тебе, если бы не крайняя необходимость. Скажи, это у вас покупали?» «Мы свято храним тайну клиента», — обтекаемо ответил продавец. «Значит, здесь», — кивнула я. «А посмотри, пожалуйста, по компьютеру, с какого дня вы начали хранить эту тайну. А то, видишь ли, клиент этот неправедным делом занялся, и были народу от его самодеятельности сплошные бедствия с последствиями». «Злодейка ты!» – вздохнул Павел, но, поколдовав над клавиатурой, назвал мне дату продажи, которая аккуратненько вписывалась в мою схему. «Этот?» – спросила я, показывая ему фотографию. «Он самый», – подтвердил Павел. Я потому его запомнил, что хотел ему объяснить, как пользоваться, а он ответил, что сам разберется. «Правду сказал», — подтвердила я, убирая фотографию. «Он студент физфака». «Здорово тебе напакостил?» — поинтересовался Павел. «Он на какой-то момент заставил меня почувствовать себя дурой, а я этого не прощаю», — жестко ответила я. «И теперь уже у него будут бедствия с последствиями?» — догадливо спросил он. «И во множестве», – зловеще пообещала я. Из Гарда я отправилась в театр, где предъявила директору фотографию парня, и он опознал того студента, который приходил к нему якобы наниматься на работу. «Ну, теперь можно и в гостиницу заехать и узнать, все ли там в порядке», – подумала я, садясь в машину. По дороге я позвонила Кирьянову и сообщила, что по всем без исключения телефонным номерам, по поводу которых я его так напрягала, можно дать отбой, потому что они мне уже не нужны. Он страшно обрадовался и радостно сообщил мне заключение экспертов. Выяснилось, что в одну бутылку с газированной водой была добавлена большая доза дибазола, а водка и вторая бутылка воды оказались чисты, как слеза младенца. Пообещав заехать к нему с коньяком, как только разгребусь с делами, я вышла из своей девятки возле туриста и решила проверить, как теперь обстоят дела с охраной. В холл гостиницы меня пропустили беспрепятственно, а потом я подошла к лифтам, нажала кнопку и стала ждать, когда подойдет свободный. «Вы куда?» – услышала я сзади чей-то мужской голос и, не поворачиваясь, ответила. «В парикмахерскую». Больше вопросов не последовало. Я действительно поднялась на второй этаж, заглянула в конференц-зал и убедилась, что все трое ребят на месте и репетируют. А потом по лестнице дошла до своего этажа, но когда вышла в коридор, мне навстречу поднялся молодой здоровый парень в форме охраны гостиницы и строго спросил: «Вы к кому?» «Я здесь живу, в 45-м номере», — ответила я и, достав из сумки, показала ему ключи, которые утром, естественно, оставила у себя, а не сдала дежурной. «Извините, но я вынужден вас обыскать», — заявил охранник. «Мальчик», — изумленно воскликнула я. «Ты с утра пьян или уже успел перетрудиться до невменяемого состояния? Это кто ж тебе такие инструкции дал?» На звуки нашей перепалки выглянула уже новая дежурная и с места в карьер начала разоряться. «Ходят тут всякие, а у людей потом от этого одни неприятности». Я не выдержала и расхохоталась, а потом позвонила Пашьяну и спросила. «Арам Хачатурович, это вы дали приказ при входе на четвертый этаж всех обыскивать?» «Вообще-то, впрямую я так не говорил», — начал было он. «Значит, это личная инициатива», — поняла я. «Знаете, по-моему, обыскивать — это лишнее. Достаточно просто встать так, чтобы были видны двери в номера, и следить за тем, кто куда идет или потом переходит из номера в номер. А то, если ваш работник со своим служебным рвением попробует обыскать Полину, то вам придется срочно искать ему замену. Рука у Ивана тяжелая». «Передайте ему телефон, пожалуйста», — хмыкнув, попросил Пашьян. Взяв мой телефон, парень молча выслушал начальство, а потом вернул сотовый мне и сказал: «Извините, пожалуйста, Татьяна Александровна, я неправильно понял Арама Хачатуровича». «Надеюсь, что теперь правильно», — милостиво ответила я и спросила: «Что он тебе еще сказал?» «Велел оказывать вам всяческое содействие в вашей работе», — добавил охранник. «Тогда давай начнем с малого», — сказала я и достала из сумки снимки двух подозреваемых. «Вот, посмотри. Если увидишь здесь их двоих или кого-то одного, вырубай без малейших колебаний и тут же зови меня. Понял?» Охранник кивнул. «Кстати, вырубить-то сможешь?» «Не волнуйтесь», — ответил он. «У меня тоже рука тяжелая». У себя в номере я просмотрела записи с видеокамер, но ничего настораживающего не увидела. Ничего нового я не узнала и прослушивая запись с жучка, установленного в номере Светлова. А вот в номере Глахи, судя по всему, царила паника, потому что Сергей потребовал, чтобы Глаха хотя бы раз появилась на публике, то есть поужинала вместе с остальными. «Ну зачем ему это?» – с беспокойством спрашивала Глаха. «Я и так на этом дурацком конкурсе сижу, долги отрабатываю». «Значит, надо», – отвечал Александр. «Ты же поп-звезда, тебе положено общаться с поклонниками». «Да ну его», — сердилась Глаха, — «у него 7 пятниц на неделе. То не общайся с фанатами, то общайся. Господи, ну когда все это кончится?» «В понедельник», — стараясь успокоить Глаху, — сказал Александр. «Вечером мы сядем в поезд и домой, а сегодня уже пятница, и ждать осталось совсем недолго. Ну, не бойся, родная, все будет хорошо». «Чего это она так разволновалась?» – удивилась я. «Может быть, боится, что сможет встретить в зале кого-то из знакомых? Так я думаю, Александр не в дремучем лесу жил и о ее похождениях и так все знает. Ну да бог с ней, пусть сама со своими проблемами разбирается. Достав из сумки с техникой две камеры наблюдения, я вышла в коридор и, приложив палец к губам, показала охраннику, который напрягся при виде меня, чтобы он меня не выдавал. Немного повозившись, я открыла ключом от своего номера двери Жени и Полины. Войдя в комнату сначала одного, потом другой, установила камеры так, чтобы они смотрели прямо на холодильнике. Потом поднялась на 5-й этаж, сняла там камеру и, вернувшись на свой, установила ее в номере Ивана, хотя это были, откровенно говоря, пустые хлопоты в казенном доме. Он все равно ничего из пайка не ел. Покончив с делами, я вернулась к себе и, усевшись напротив мониторов, принялась ждать. Сигаретами я запаслась, кофе из бара заказала, так что устроилась я с удобствами. Книгу бы еще, но интересное отвлекало бы внимание, а от неинтересной я могла заснуть. Меня и так клонило. Я встала и начала разгуливать по номеру, не упуская при этом из виду мониторы. Я постоянно посматривала на часы, и мне казалось, что обе стрелки намертво прилипли к одному месту, а бойкое поскакивание секундной неожиданно привело в бешенство. И чего она дергается, как припадочная, если время все равно остановилось? Наконец пришло время обеда, и я заказала его, как и очередную порцию кофе, в номер, чтобы не отлучаться со своего поста даже на минутку. Пришедший официант быстро расставил все на столике и, пожелав мне приятного аппетита, ушел. Когда я покончила с едой, то поняла, что совершила страшную ошибку. Спать захотелось так, что я зевала во весь рот, а в глаза можно было смело вставлять спички. От нечего делать я включила телевизор, умудряясь одним глазом смотреть в него, а вторым на мониторы. Тут-то меня прямо в кресле и сморило. Очнулась я от того, что у меня затекла шея. С трудом подняв голову, я посмотрела на часы и изумилась. Было время ужина. «Вот стыдобата!» – стала ругать я себя. Я выключила телевизор и промотала запись с той камеры, что была установлена в коридоре. «Слава богу!» – с огромным облегчением сказала я, наблюдая совершенно пустой коридор со смутной фигурой охранника вдалеке. Поразмыслив, я решила, что можно на ужин и в ресторан спуститься. Все-таки развлечение. Я вышла из номера и, когда подошла к лифтам, спросила парня. «Ты мои инструкции помнишь?» Он кивнул. «Значит, кроме Ивана, Жени и Полины, ты на этаж никого не пропускаешь?» Он снова кивнул. «Кстати, ты их в лицо знаешь?» «Видел», — подтвердил он. «А на этот этаж часом никто не пробовал зайти?» — спросила я. «А то я контролирую только коридор и номера, а вот холл и лестница с лифтами на тебе». «Нет», — помотал головой охранник, но что-то смутило меня в его ответе, и я переспросила. «Точно нет?» Да дежурная или горничная какая-то сунулась была, а потом увидела меня, удивилась очень и спросила, какой этаж. Ну, я сказал, что 4-й, а она ответила, что задумалась и перепутала, и тут же вниз пошла, — ответил охранник. «Нестыковочка получается», – насторожившись, заметила я. «Номер этажа крупной цифрой на каждой лестничной площадке отмечен. Трудно перепутать. А как выглядела эта женщина или девушка?» «Вы имеете в виду, похожа она на девушку со снимка или нет?» – уточнил охранник, и я кивнула. «Нет, на фотографии блондинка длинноволосая, а тут была темненькая и стриженная, да еще и в очках. Я ее сначала за Эллу принял, которая тут горничная на этаже, сегодня ее смена, а потом сообразил, что она с дежурной телевизор смотрит». «Значит, она все-таки попыталась», – зло процедила я сквозь зубы. «Да нет, совсем не похожа она на девицу со снимка», – начал был охранник, но я перебила его. «Мальчик, а ты знаешь, что на свете существуют парики и очки с простыми стеклами?» Он смутился и промолчал. «То-то же. Ну ладно, вряд ли она сегодня еще раз решится зайти, а ты стой и бди. Ясно?» «Ясно», — хмуро пообещал охранник, а я пошла в ресторан. Проход из гостиницы в ресторан был закрыт. У двери, как я и велела, стоял парень в форме охранника. «Ничего, пройду, как и все остальные, через улицу, раз так для дела надо», — решила я. Обычно полупустой, ресторан сегодня был почти полностью заполнен. У двери расположилась солидная группа парней лет 16-18 самого хулиганского вида. Они сидели вокруг сдвинутых столов, пили пиво и чему-то громко смеялись. В компании выделялись два очень неприятных парня, значительно постарше, которые и задавали тон. «Извините, Татьяна Александровна», — услышала я над ухом голос метрдотеля. «Но банкетный зал сегодня снят под свадьбу, и мы накрыли конкурсантам и всем остальным вон в том углу, чтобы вам никто не мешал». «Ничего страшного», — успокоила его я. Когда я проходила к нашему со Светловым столику, мне вслед раздалось несколько похабных замечаний, но я сделала вид, что не слышу их. Но не обращать же внимания на идиотов. «Если бы я знал, что здесь будет эта шваль, заказал бы ужин в номер», — сказал Леонид Ильич. «Бросьте», — отмахнулась я. «Не в безвоздушном пространстве живем, а этого добра везде хватает». «Ваша правда, Таня», — вздохнул он. «Но скажите мне на милость, куда катится мир?» «Вопрос чисто риторический, и ответа не требует», — улыбнулась я. Посмотрев на столик конкурсантов, стоявший ближе к нам, я увидела, что Иван с ненавистью косится на отморозков у входа, а Полина и Женя пытаются его успокоить. Видимо, эти подонки что-то сказали по поводу Полины, и теперь Иван злился. Сереброва же являла собой полнейшую невозмутимость, как и ее телохранительница. Столик в самом углу, явно предназначенный для Глахи, был еще пуст. «Интересно, что будет, если она попробует выйти на улицу?» – подумала я. «Ее же фанаты растерзают». Но опасения мои не подтвердились, потому что Глаха с Александром прошли в зал через двери. Видимо, Пашьян внял доводом Александра и велел пропустить их. «Йо, Глаха, иди к нам!» – раздались радостные полупьяные выкрики со стороны отморозков. Глаха втянула голову в плечи, спряталась за Александра, и они быстро прошли к столику, где сели спиной к залу. «Интересно, почему это для некоторых двери открывают, а народная артистка Советского Союза вынуждена через улицу добираться?» Как бы в пространство довольно громко спросила Сереброва, явно не надеясь получить ответ. Я могла бы ей сказать, что для этого нужно иметь популярность Глахи, но промолчала. У меня и так отношения с Тамарой Николаевной были натянутыми. Ужин шел своим чередом, за закрытыми в банкетный зал дверями шумела свадьба, когда двое парней из тех, что сидели около входа, поднялись из-за своего стола и направились к нам. «Чего им надо?» – испуганно спросил Светлов. «Ничего, а кого?» – ответила я и успокоила его. «Явно не вас», – а потом добавила. «Если начнется заварушка, то быстро под стол и носу оттуда не высовывайте. Ясно?» Он мелко-мелко покивал, а парни тем временем подошли уже совсем близко и начали звать. «Глаха, пойдем к нам! Что ты тут со старичьем сидишь? У нас водка есть, и жирнуться, и курнуть. Колеса тоже есть, а потом на природу закатимся. Покайфуем на берегу». Глаха сжалась в комок, а Александр громко ответил. «Оставьте ее в покое, она никуда с вами не пойдет». «А ты не вякай. Твое дело – ее желание исполнять, а не командовать. Вертухай!» – неожиданно сказал один из парней, и я поняла, что этот парень сидел. «Глаха к нам хочет. Правда, Глаха?» «Спасибо за приглашение, но я никуда не пойду», – дрогнувшим голосом ответила та, не поворачиваясь. «Да брось ты! Пошли с нами, не бойся ничего. Мы тебя от кого хочешь защитим. А то держит тебя под замком, как арестованную. Самой же, небось, эта приснятина надоела. Давай оттянемся по полной. Не выпендривайся, ты же наша девчонка. Такая же, как мы», — на два голоса уговаривали ее парни. Глаха промолчала, и тогда они стали протискиваться мимо других столиков к ней. Дело принимало угрожающий оборот, и я невольно посмотрела на Веронику, которая ответила мне понимающим взглядом. Перед лицом общей опасности можно было и забыть о старых обидах. Вероника что-то шепнула Серебровой, которая, побледнев, смотрела на пьяных парней и кивала, показывая, что все понимает. Парни тем временем добрались до столика Глахи, и Александр встал, закрывая ее с собой. «Идите проспитесь», — угрожающе сказал он. Один из парней замахнулся на него. Тот отклонился, но второй парень ударил Александра изо всех сил бутылкой по голове. Телохранитель Глахи покачнулся и начал падать. Парни заржали и, схватив Глаху за руку, потащили с собой. «Сашенька!» – взвизгнула Глаха и начала вырываться, но парни хохоча тащили ее, а она вдруг жалобно попросила. «Мальчики, ну не надо!» На миг я оторопела, но потом картинка мгновенно сложилась в моей голове, и я все поняла. Иван же тем временем встал из-за своего стола, подошел к парням и двумя ударами отправил сначала первого, потом второго в нокаут. От столика около входа раздался пьяный яростный крик «Наших бьют!», и остальные отморозки бросились к нам. «Под стол!» – скомандовала я, и Светлов, не раздумывая, юркнул вниз. Оглянувшись на Веронику, я увидела, что Сереброва тоже лезет под стол, а вот сама телохранительница с непроницаемым выражением лица уже направляется ко мне, чтобы вместе встретить толпу обкуренных подонков. Женщины из числа сидевших в зале завизжали и тоже полезли под столы, причем мужчины не отставали от дам, явно опасаясь связываться с пьяной толпой. «Их человек 15, — подумала я, — на двоих многовато. Придется потрудиться». Не тратя силы на крики и ругань, двумя бешеными фуриями мы с Вероникой налетели на подонков, стали крушить. У некоторых парней в руках появились ножи, и я услышала голос Ивана. «Ах вы гниды! Давить таких надо!» Мельком глянув в его сторону, я увидела, что он уже давно работает кулаками, как исправная боевая машина, и вокруг него лежит несколько неподвижных тел. Недаром для него прошла служба в десантных войсках. Втроем мы успешно справились с пьяным хулиганьем, а когда все закончилось, я не без удовольствия оглядела поле сражения. Кое-кто был без сознания, а остальные просто лежали, постановая, и не решались подняться. Я повернулась к тем двоим парням из этой группы, что не участвовали в потасовке, а остались за столом, и увидела, что они собираются уходить. «Это зачинщики!» — крикнула я Веронике, срываясь с места. В руке Вероники, словно из воздуха, появился пистолет. Два выстрела слились в один, и парни рухнули на пол, попутно свалив стулья, которые упали с оглушительным наступившей мертвой тишине грохотом. «Вообще-то они живыми нужны были», — заметила я. «Пули травматические», — спокойно ответила Вероника. Тут наконец-то подоспела охрана гостиницы во главе с Пашьяном, который, оглядев учиненный в зале погром, лишь выругался в голос. «Подвал у вас есть?» — спросила я, подходя к нему. «Есть», — кивнул он. «А зачем?» «Затем, что мне с этими подонками потолковать надо. Или вы предпочитаете вызвать милицию?» «Только не это!» — воскликнул Пашьян и коротко распорядился. Постановающих и прихрамывающих парней повели вниз, а тех, что притворялись тяжело ранеными, поднимали на ноги, бесцеремонно пиная ботинками в бок. «Этих?» Я кивнула на двоих, которых вырубила Вероника. «Отдельно», — попросила я. «У меня с ними свой особый разговор будет». «Понял», — кивнула Рам Хачатурович. И тут раздался истошный крик Полины. Мы все разом повернулись к ней и увидели, что один из отморозков, которого не успела взять охрана, уже оклемался и стоял позади Глахи, держа у ее горла нож. Сама она, замерев от ужаса, боялась пошевелиться или пискнуть. Обрушившаяся на зал тишина была воистину гробовой. «Ну, ты, положи пистолет на пол и отшвырни подальше, а потом сама отойди», — потребовал парень у Вероники. «Да бога ради», — равнодушно сказала Вероника, положила свой пистолет на пол, а потом отшвырнула его ногой в сторону. «Теперь дайте нам пройти», продолжил парень тем же тоном. «На улице я ее отпущу». Ему никто ничего не ответил, и он истошным голосом заорал. «Дайте пройти, а то я ее зарежу». Мы все расступились, освобождая дорогу, и Вероника сказала. «Иди, теперь тебе никто не мешает». Я сначала неприятно удивилась такому ее странному поведению, а потом заметила, что она что-то держит за спиной, и тоже сказала. «Иди». Не ожидавший такой быстрой победы парень немного постоял, а потом медленно двинулся к лестнице, ведя перед собой Глаху. Когда он прошел мимо Вероники, в воздухе вдруг что-то просвистело. Раздался звон разбитой посуды, и парень рухнул на пол, закатив глаза. Освободившаяся Глаха едва не потеряла сознание, но ее подхватил вовремя подоспевший охранник и оттащил в сторону. Охрана бросилась к свалившемуся на пол парню и отвела душеньку, отделывая его ногами так, что я даже отвернулась, чтобы не смотреть, хотя он это вполне заслужил. «Чем это ты его?» – спросила я у Вероники. «Обыкновенная тарелка», – ответила она, пожимая плечами. «Эффектно, правда?» «Да уж», – хмыкнула я и подошла к Пашьяну. «Надеюсь, вы понимаете, что за испорченный по вине вашей охраны ужин клиентам положена компенсация?» – спросила я. «Почему это по вине охраны?» – возмутился Арам. «А потому что нечего было их в зал пускать», – объяснила я. «Наверное, сунули швейцару купюру покрупнее, вот он их и пустил». И заканчивая эту тему, я решительно сказала. «Короче, провести моих, в смысле тех, кто к конкурсу имеет отношение, через дверь в гостиницу и отнести им в номера новый ужин. Или вы скандала хотите?» «Не хочу», – буркнул Пашьян и, повернувшись к гостям, громко произнес. «Администрация гостиницы приносит вам свои извинения за произошедшие отнюдь не по нашей вине беспорядки и просит немного подождать, пока здесь уберут и принесут вам ваши заказы снова». «Ну уж нет», – огрызнулся один из гостей, отряхивая свой костюм. «Пошел он к черту, этот ваш ресторан. Отметил свой день рождения, называется. Ноги моей здесь больше никогда не будет. Это не ресторан, а притон какой-то. И всем своим знакомым скажу, чтобы сюда не ходили, а то влипнут, как я». Пашьян побагровел, но ничего не сказал. Разгневанного посетителя кое-как утихомирили его спутники, и гости потянулись к выходу, причем никому и в голову не пришло расплатиться, да их никто и не останавливал. И тут я заметила среди присутствующих известного в Тарасове репортера Давыдова, славившегося своими очень занятными, а порой и скандальными статьями. Перехватив мой взгляд, репортер быстро спрятал фотоаппарат под пиджак, а когда я направилась к нему, собрался сбежать. Однако вовремя передумал. В зале было полно охраны, и по моему сигналу она могла его перехватить. «Позвольте выразить вам свое восхищение», — галантно заявил репортер, когда я подошла к нему. «Вы сражались, как львица, а ваша подруга, как пантера. Сказочное было зрелище. Вы светленькая, она темненькая. Вам бы с ней на пару в боевиках сниматься». «Не заговаривайте мне зубы, Давыдов», — попросила я. «Скажите лучше, для кого сейчас стараетесь? И не говорите мне, что эти снимки на память для семейного альбома». «Да вы знаете, я сюда чисто случайно попал», — начал юлить репортер. «Сейчас камеру отберу», — пригрозила я. Немного поколебавшись, он спросил. «А если я буду откровенен?» «Оставлю, но только в том случае, если ваши интересы не пересекаются с моими», — пообещала я. «Надеюсь, вы знаете о том, что в декабре выборы в областную думу?» – спросил Давыдов. «Ну, не настолько я темная», – усмехнулась я. «Дело в том, что среди этих мерзавцев, вы понимаете, о ком я?» Он посмотрел мне в глаза, и я кивнула. «Сын Льва Петровича Кошкина, депутата областной думы. Слышала о нем от одной своей знакомой по институту. Известный подлец», — усмехнулась я. «Полностью с вами согласен». «Это еще тот прохиндей», — подтвердил Давыдов. «Но прохиндей, который собирается баллотироваться на новый срок». «Что отнюдь не входит в чьи-то интересы, и вас, не безвозмездно, попросили способствовать тому, чтобы этого не произошло», — поняла я. «Вот именно. Я не буду называть ничьих имен, но, поверьте на слово, эти люди хоть тоже не ангелы, но все-таки гораздо порядочнее Кошкина», — заверил меня Давыдов. «Ну и цеплялись бы к нему самому», — посоветовала я. «Так прицепиться не к чему», — усмехнулся Давыдов. «Любовниц у него нет. Кошкин импотент, любовник-теоретик, так сказать. и в постели его ни с кем застукать невозможно. Не пьет. По кабакам, где можно было бы шумную потасовку с мордобоем подстроить, не ходит. Желудок бережет. Взятки ему, дураку, никто давать не станет, потому что все знают, что бесполезно. Все равно он ничего не решит. В общем, полное ничтожество. «И вы решили взяться за сына», – перебила я репортера. «Ну да», – подтвердил Давыдов. «На этом очень хорошо сыграть можно. Какой же из него депутат, если он в своем доме порядок навести не может?» «Если собственного сына пьяницей, наркоманом и лоботрясом вырастил». «Интересный подход», – усмехнулась я. «А то, вы ведь тоже в работе ничем не брезгуете. Я не ошибся, вы частный детектив Иванова? Мне вас как-то показывал один знакомый». «Не буду спорить», — ответила я и спросила. «Если мне для дела вдруг ваша запись потребуется, дадите копию или хотя бы распечатайте необходимые кадры?» Давыдов задумчиво посмотрел на меня, и я добавила. «Естественно, за деньги». «Дам», — пообещал репортер, протягивая мне свою визитку. «Удачи вам». «И вам того же», — ответила я. Мы распрощались, и я направилась к своим, которые сгрудились вокруг Александра. Вероника только что осмотрела его голову и уверенно сказала. «Ничего страшного. Сотрясения явно нет, но полежать пару дней придется». А вот Женя сидел на стуле со страдальческим выражением лица и держался за бок. «Что случилось?» – встревожилась я, наклоняясь к нему. «Что-то с ребром. Получил в бок от кого-то». «Дышать больно?» – быстро спросила я. «Да», – со стоном ответил Женя. «Очень». «Дай-ка посмотрю», – тут же сказала Вероника и принялась ощупывать его бок. «Перелома ребер нет, но трещина наверняка имеется», – сказала она. «Нужно рентген сделать». «Опять скорую?» – с ужасом спросил Пашьян. «Опять», – вздохнула я. «Пожалуйста, вернитесь все в свои номера», – повернулась я к собравшимся. «Ужин вам принесут туда». «А Женя?» – испуганно спросила Полина. «Он поедет в больницу или в травмопункт?» – ответила я. «Наверное, я в конкурсе участвовать больше не смогу?» – тоскливо спросил Женя. «Да куда уж тебе?» – усмехнулась я. «Тебе в лучшем случае наложат давящую повязку. И как ты петь сможешь?» «Никак», – вздохнул Женя и тут же вскрикнул от боли. «Вот именно», – выразительно заметила я и посоветовала. «А ты родным сообщи, что с тобой случилось». Сереброва с Вероникой и Глаха с Александром собрались возвращаться в свои номера, но я задержала Александра и, отведя его в сторону, спросила. «А где те двое охламонов, что вместе с вами Глаху охраняют?» «Отпросились они сегодня», — хмуро объяснил он. «Сказали, что с девчонками какими-то познакомились и о встрече договорились». «Так», — ехидно сказала я и попросила. «А позвоните-ка вы им прямо сейчас и скажите, что Глаху убили, что здесь в ресторане была драка, в которой кто-то Глаху пырнул ножом, и она умерла. Они немедленно вернутся в гостиницу». «Да вы что?» – вытаращился на меня Александр. «Так надо», – категорично заявила я. «Просто поверьте мне на слово». Александр посмотрел мне в глаза, потом побелел как мел и, достав телефон, сделал, как я велела. «Сейчас будут», – сказал он. «Вот теперь забирайте Глаху и идите к себе», – разрешила я. Они ушли, а я повернулась к Пашьяну. «Ваши люди знают в лицо двух других охранников Глахи?» «Конечно», – кивнул он. «Тогда поставьте на входе парочку ребят покрепче, и пусть они скрутят этих двух подонков, когда те появятся. А потом врежут им от всей души по первое число. Я с ними позже побеседую». «Зачем?» – удивленно спросил Пашьян. «За надом», – исчерпывающе ответила я и в свою очередь спросила. «Вам здесь трупы нужны?» «Упаси бог», – воскликнула Рам. «А ведь могли быть», – с нажимом сказала я. Он уставился мне в глаза, и тут до него дошло. «Так это не было случайностью?» – воскликнул он. «Вот именно», – вздохнула я. Я сейчас к себе в номер поднимусь, мне кое-что взять надо, а потом с сопляками побеседую. Вы же пока выясните имена этих придурков недоделанных и список составьте. Мало ли как повернется. Вдруг пригодится. А за это время пусть ваши ребята разогреют тех двоих, что постарше, для серьезного разговора. Они сделают это с большим удовольствием, многообещающе заверил меня Пашьян. В номере я быстро взяла видеокамеру и снова спустилась в ресторан, где поинтересовалась. Куда Пашьян пошел? Он в подвале, ответил один из официантов. Давайте я вас провожу. Не возражаю, согласилась я, а то я у вас здесь просто заблужусь.